Глава 40. Время пошло. Эми. Гневно сопя, я шагала вперед, чувствуя, как внутри разрастается настоящая буря. Моя ярость была настолько всепоглощающей, что казалось, еще немного и искры полетят из глаз. Ты не глава ведомства, от одного упоминания о котором все во внутреннем дворе трепещут, а жалкий трус, поджавший хвост при первой же серьезной опасности. Небось, прячешься за спинами своих подчиненных, спихивая всю грязную и опасную работу на них? Мое мнение об этом мужчине рухнуло ниже некуда. Хотелось вернуться и высказать ему все, что я о нем думаю. И плевать, что твоя стража готова покромсать меня на ленточке. Я не боюсь тебя, понял? Понял. Раздалось за спиной неожиданно тихое, но от этого не менее пугающее. Я занесла ногу для очередного шага, да так и замерла, словно наткнувшись на невидимую стену. Сердце пропустило удар, а потом ухнуло куда-то в пятки, заставляя кровь застыть в жилах. Вдох. Выдох. Вот и хорошо, что понял. Кашлянула я с напускной важностью, оборачиваясь и встречаясь взглядом с главой страшного ведомства. Он стоял у стены, небрежно прислонившись к ней своим внушительным телом. Руки сложены на груди, а черты лица сохраняли ледяное спокойствие. Широкие плечи были расслабленно опущены, но в этой расслабленности читалась скрытая сила, способные сокрушить горы. Между нами повисло молчание, в котором напряжение нарастало с каждой секундой, словно натянутая до предела струна. «Не боишься меня, значит?» — хмыкнул Дастан. С кошачьей грацией он оттолкнулся от каменной кладки, неспешно направляясь в мою сторону. Опасный блеск в его глазах заставлял инстинкт самосохранения вопить на все лады. Но я не собиралась бежать, хотя, буду честна, была близка к этому. «Знаешь, Кхаль», — усмехнулся глава, с каждым шагом сокращая расстояние между нами. «Воспитанные особо так себя не ведут». «Можешь считать меня невоспитанной», — выпалила я, видя, как он почти подошел вплотную. Нервы сдали, и я невольно отступила на шаг, наблюдая, как тень хищной улыбки тронула его красиво очерченные губы. Дастан, заметив мое отступление, довольно сощурился. «Куда же ты?» — промурлыкал он. «А говорила, что не боишься». «Издеваешься надо мной? Нравится тебе это, да?» «В тень», — нагло соврала я, даже глазом не моргнув. «Солнце сегодня слишком припекает. Так что не стоит выдумывать то, чего отродясь нет. Ни шага больше не сделаю. Даже не надейся», — твердила себе, игнорируя вопли интуиции, которая орала, чтобы я не дергала тигра за усы. «Пришел помешать мне осуществить задуманное?» — вскинула я бровь, не получив ответа на свой ранее заданный вопрос. «А если и так, то что?» Глава остановился непозволительно близко, нарушая все мыслимые приличия. Высокий, широкоплечий, статный, с колючим, вызывающим трепет взглядом, от которого по коже бежали мурашки. Дыхание стало частым, а пульс ускорился. «У тебя совсем нет сострадания, да?» Я не отводила взгляда, хотя его пристальное внимание прожигало насквозь, а близость изрядно щекотала нервы. «Ладно те, кто действительно заслуживает наказания, но принцесса...» «Ты права», — кивнул Дастан, взирая на меня сверху вниз с высоты своего роста. «Мне неведомо сострадание. Я караю тех, кто приступает к закону, и их мольбы о пощаде для меня — пустой звук». Стиснув зубы, я сжала в пальцах ткань своей юбки. «И сейчас ты стоишь на той самой черте, за которой тебя ждет расплата в моем лице». «Ну так что? Ты все еще намерена идти до конца?» «Бездушный», — вырвалось горько из моего горла. «Бедная принцесса. Столько лет жить бок о бок с таким, как ты, в окружении бесчувственных тиранов и высокомерных лицемеров. Вы же думаете только о себе, любимых. Вас волнуют лишь собственные проблемы. Плевать вы на остальных хотели. Где маячит выгода, туда и плывете. А как начинает пахнуть жареным, так сразу сбегаете». Меня несло дальше, а голос становился тише и холоднее. «Презираю таких, как ты». Глаза сощурились, а губы сжались в тонкую линию. «Нет у вас ни совести, ни чести». «Хорошо. У тебя все? Ответил Дастан ледяным тоном. «Нет», — рыкнула я, окончательно теряя контроль и тыкая указательным пальцем в его твердую грудь. «Не все». Раз уж ты не хочешь помочь мне просто так, назови свою цену. Ох, Эми, ты точно тронулась рассудком, раз предложила ему такое. Бесплатно, значит, принимать мою помощь ты не хочешь. Кивнул глава. Что? Хлопнула я ресницами, не понимая, о чем он говорит. Странный вы народ, барышня. Усмехнулся Дастан, заложив большие пальцы за свой ремень. Или, может, это у вас такой предлог, чтобы сблизиться с мужчиной? Прямо-то сказать, смелости не хватает, да? Да что ты несешь? Не выдержала я, зашипев, как рассерженная кошка. Я лишь предложила. А я уже ответил тебе ранее. Хорошо. Но ты не говорил. Запнулась, прокручивая в голове наш разговор и пытаясь найти тот самый момент. Невнимательно, вздохнул мужчина. А еще собралась принцессу на праздник вести. Далеко бы вы точно не уехали. Более того, даже в экипаж забраться не успели бы, как вас схватили. Не ерничай. Сердце от радости и удушающего волнения заколотилось в груди, словно пытаясь вырваться наружу. Ты согласился помочь, и я несказанно благодарна тебе. С Дастаном Амая точно сможет отправиться на праздник. Запомни свое чувство благодарности ко мне и научись быть сдержанной. Глава чуть наклонил голову на бок. Иначе... Он намеренно сделал паузу. Накажу. Ни с того ни с сего стало как-то волнительно. Прости. Виновато буркнула я, отводя взгляд в сторону. Над головой послышалось насмешливое хмыканье. В Южном дворце полно слуг, что докладывают обо всем императрице. Просто так принцессу не вывести. А... Замерла я, чувствую, как холодеет в груди. Ведь без Дастана мы сама и точно попались бы. И тогда моя голова полетела бы по эшафоту. Как тогда? Отправляйся к ее высочеству. Расскажи ей обо всем. Ты хорошо придумала с переодеванием в служанку. Если она согласится, поставь на окно вазу. Это будет сигналом. А дальше? Спросила я, затаив дыхание. А дальше через 2 часа отправляйтесь на прогулку. Возьмите с собой веер. Серьезно кивнул глава. У тебя 15 минут, чтобы донести до меня ответ принцессы. Если за это время ваза на окне не появится, все отменится. Иди, Кхаль, время пошло.